чувствую себя как ЗК, да, на бы как раны перевязав. Писать перестать, как присесть, но не встать. Испортить воздух, взять и перестараться, бля. Переиздание, издательство, пособие для тупорылых лбов. Без отлагательств, библиотеки, детских домов. Гнусный фон, смесь отсева в отсеках трюмов. Там некий мон, набив рот баблом, продает свой флоу. Ему не важно, ведь если его хамлом обвинить, лажа, блин, тому, кто на живот узлов навяжет и будет дальше петь. Потом участвуя в жюри присяжных, под их галошами травы выгорает даже. Нам не страшно, мы продолжаем выжить, говоря о том, что важно. Присядешь, когда тошно, быть может. Капли летели в ладоши, мир, что проще ничтожен. Мы станем лучше, быть может. И чего ты хочешь от этой жизни? По улицам ночи, под снегом зимы, где каждый рабочий боится остыть, оставив лишь отпечатки и дым. Следы уводили туда, откуда обратного нету пути. Куда бы тебя ни вели, обратно неворотимы те дни, с которых начали жить. Время неумолимо летит, а вы молите Бога себя не карать. Но быть может, он будет все замечать. Предположим, опять и опять, доедая свой ужин, поймет даже дядя Сережа, что тут нахуй не нужен. Затем побежит до пивнушки, шлепая ногами по лужам. А может, этого быть не может. Да, шепотом с улицы доносились слухи. А кто-то там искал смысл жизни и не добрался до сути. А кто-то голосует, а кто-то судит. А кто-то сядет, кому-то земля пухом будет. Кого-то осадят, кого-то, быть может, забудут. И тут нехуй думать, все быть может. А значит, все может быть будет, да. Все может быть будет, все может быть будет, блядь. Все может быть будет, эй. Засоряет время, как соцсети ленту. Утром новый рассвет, изучу эту планету. Играет темп, я под пледом. Время не больше, чем шум для пары строк моего сэмпла. Засоряет время, как соцсети ленту. Утром новый рассвет, изучу эту планету. Играет темп, я под пледом. Время не больше, чем шум для пары строк моего сэмпла. Читатели книг, любители делать на бис, врач-дантист, молодежь, нацизм. Быть может, каждый не станет плохим, но жизнь устроит сюрприз. А я ушедший в это с головой, скурив душистый каннабис, скажу постой. Не стучи по трубам, этот лепесток разбавил день, который был сегодня трудным. Взяв в руки книгу, увидев образ тех, кого нет в помине, сказав спасибо за рассказ тот длинный. И ты пойми, мы в этом деле с 9 до 9. Раб ломает спину для себя, но создал жизнь другим. Оно того стоит, не стоит, чтобы быть достойным. Если не так, то быть смытым, как говно в отстое. Засоряет время, как соцсети ленту. Утром новый рассвет, изучу эту планету. Играет темп, я под пледом. Время не больше, чем шум для пары строк моего сэмпла. Засоряет время, как соцсети ленту. Утром новый рассвет, изучу эту планету. Играет темп, я под пледом. Время не больше, чем шум для пары строк моего сэмпла.